Глава 38. Зейн. То, что все идет не по плану, я понимаю сразу, как оказываюсь в ангаре. В воздухе буквально витает сильный запах надвигающегося пиздеца. Но у меня нет причин не доверять брату, и я отмахиваюсь от истошно вопящей интуиции и продолжаю привычную проверку перед продажей. Что-то не так. Первым сдается Булат и высказывает свои опасения. Отменяй сделку, пока не поздно. Основание? Вопросительно дергаю бровью. Домыслы к делу не пришьешь. Тот лишь напряженно вздыхает и поправляет на плече автомат. Вот и я так. Все понимаю, но поделать ничего не могу. Клиент свернул с трассы. Раздается в наушнике голос нашего человека. Две тачки, окна затемненные. «Не нравится мне все это», — цедит сквозь зубы Булат. «Не говори под руку». Шикаю на него и выхожу из ангара. Непривычно потряхивает от волнения. Тысячу раз уже проводил подобные сделки, но сейчас не могу взять себя в руки. «Они здесь», — другой голос в наушнике. Оборачиваюсь к Булату. Тот хмурится, но кивает. Несколько человек выходят и останавливаются за моей спиной, прикрывая на всякий случай. «Пропусти!» — спокойно говорю я, и ворота медленно открываются. У меня вибрирует телефон. Нажатием кнопки перевожу вызов на наушник. «Слушаю!» «Зейн, уходи, это подстава!» — кричит мне в ухо Камал, а я инстинктивно пячусь. Парни расступаются и пропускают меня. Затем смыкаются передо мной. «Кам, что за херня?» Рычу я, прячась в ангаре и отдаю новый приказ. «Всем назад!» Начинается движение. Тяжелые двери склада смыкаются. Автоматная очередь врезается в металл. «Надеюсь, я успел?» Нервничает брат. «Не молчи, блядь!» «Относительно!» Осматриваюсь, думая, что делать дальше. «Какие варианты?» «Я близко. Давай через запасной. Встречу». «Яру домой верни!» Смотрю на Булата. «Уходи, я справлюсь!» Перекрикивает он очередную перестрелку. «Давай же!» Доли секунды на обдумывание. Решение принимать только мне. Остальные подчиняются. Чужие жизни в моих руках. «Нет, вместе уйдем. Минируйте!» Парни наводят суету. Еще немного, и все здесь взлетит на воздух. Только нас уже не будет. «Тагаев, выходи!» Дверь вздрагивает от очередной пули. «Не будь трусом, давай поговорим, как мужчины!» «Не ведись!» — шипит Булат. Слишком откровенная провокация все равно цепляет. Но я уже не в том возрасте, чтобы мериться причиндалами. Слишком хорошо понимаю цену жизни и дарить ее какому-то ублюдку не собираюсь. «Готово!» — сообщает кто-то из парней. «Отходим!» — командует Булат и распахивает двери, ведущие в подвальное помещение, а оттуда коридор на другую сторону металлобазы. «Сам напросился!» Дверь начинает ломать, но мы уже глубоко, и нас им не догнать. «Быстрее, сейчас ёбнет!» Едва успевает договорить Булат, как взрывная волна прокатывается по подземному переходу и сбивает нас с ног. Друг накрывает меня собой и прижимает голову. Стены дрожат, с потолка сыплется песок, но сделано все на совесть, и конструкция не обваливается. «Пронесло!» Слышу сипение над ухом. «Ты там живой?» «Раздавленный!» Хрипло смеюсь и скидываю с себя тушу Булата. «Не самое страшное. Пойдем». Мы выбираемся на улицу и откашливаемся. Глаза режет от яркого света, а горло дерет. Наглотались пыли по самые гланды. «Как ты?» Камал сгребает меня в охапку. «Нормально все. Отталкиваю его». «Что это за херню ты мне устроил?» Не хочется верить, что брат имеет отношение к случившемуся, но других версий пока нет. «Меня предупредили слишком поздно», — качает он головой. «Заказ на тебя откуда-то сверху. Убить при задержании». «Чего?» — округляя глаза. «Охренели, что ли? Кто такой борзый?» «Скоро узнаем», — цедит брат сквозь зубы. «Бери жену и валите из города. Как все утрясется, вернетесь». «Это ты мне сейчас сбежать предлагаешь?» «Я не хочу рисковать твоей головой, брат», — хмурится Камал. «В этом что-то есть», — поддерживает его Булат. «Мертвым геройства не нужны». «Хорош!» — огрызаюсь на них и смотрю на безопасника. «Найди мне заказчика. Любой ценой. Это же твоя работа». «Дай мне 2 дня», — скалится он. Киваю и сажусь в машину брата. Камал срывается с места и мчит по убитой дороге в сторону шоссе. По дороге разговаривает по телефону, отдавая четкие распоряжения. Меняет в моем доме охрану на своих проверенных людей. Хмуро смотрю на него, но не спорю. Пусть. Возможно, так будет лучше. «Отец в курсе?» — уточняю, когда брат паркуется около моего дома. «Не думаю, я не говорил». «Не будем его расстраивать?» «Не будем». Краем глаза замечаю машину Дамира, значит, Яра уже дома. «На чай зайдешь?» «Нет, поеду разгребать этот пиздец». Кам зарывается пальцами в волосы и шумно выдыхает. «Откуда все это?» «Я думаю, наркота, которую нам впаривали, имеет те же ноги». «Очень похоже на то», — соглашается брат. «Ладно, до связи». Пожимаю его крепкую ладонь и выхожу на улицу. Жена стоит у окна. Видит меня и торопливо выходит навстречу. «Что случилось?» Тревожно осматривает мой помятый прикид. «Неудачно упал». Отшучиваюсь и притягиваю ее к себе. «Все хорошо. Пойдем домой». «Ты от меня что-то скрываешь?» «Ну что ты?» Целую жену в висок и пропускаю в дом. «Ты как съездила?» Звонок на ее телефон прерывает наш разговор. Ирина смотрит на экран, шумно втягивает воздух и показывает мне надпись. «Рашид».